Ему личный порошок был не нужен, чтобы призывать Ареса через статуи. «Откликнитесь, о господин!» — громко и внезапно взвыл Терсат, падая на колени. «Твой слуга взывает к тебе!» Порошок окутал ноги статуи Зентела. «Беда, господин, беда! Но твой слуга сумел припасть к твоим ногам! О, скорее, господин! Большая беда!» Вопреки ожиданиям Виктора, вызов не занял много времени. То ли голос жреца был настолько взволнован, что сразу привлек внимание Зентела, то ли по какой-то другой причине, но статуя медленно засветилась. Не золотистым цветом, как статуя Киали или Ареса, а синеватым, даже, я бы сказал, темно-синим. Глаза белого истукана вдруг ожили и, моргнув, уставились сначала на жреца, а потом и на Виктора, скромно стоящего в углу. Антонов почувствовал себя очень неуютно. Он привык к общению с богами, но взгляд могущественного демона был у него в диковинку. Этот взгляд пугал, заставляя конечности слабеть, а дыхание учащаться, но Антипов сразу же вернул контроль над собой. «Готово?» — внезапно и словно не в попад, громко спросил он. Жрец вздрогнул, оборачиваясь, но ответ заставил вздрогнуть его еще сильнее. «Готово!» — раздался скрипучий голос из-за стены. «Выходим!» Дверь, ведущая во вторую подсобную комнату, распахнулась. В ее проеме показалась фигура человека в сером драном плаще и с рыжей бородой. Человек держал в руках ногу лошади. Статуя повернула голову, и Антипов увидел редкое зрелище, как расширились от страха глаза демона. «Какая встреча, Зентел!» — мелодично пропел скрипучий голос. «И после такой долгой разлуки! Я так скучал, так скучал! Принес тебе гостинец! Ты помнишь, как я обещал гонять этой ногой твою глупую голову, когда она, наконец, отвалится?» «Киаль!» — губы статуи изогнулись и разжались. Мраморная кисть винограда выпала из рук и треснула, приземлившись на каменный пол. «Ты жив!» «Жив и буду жить, в отличие от некоторых присутствующих. Я зафигачу твою голову с крыши этого замка. Хорошее слово «зафигачу», не так ли? Меня ему научил добрый Ролд. Вот он стоит. Знакомься. Он моя гордость». Жрец быстро-быстро, не вставая с колен, начал отползать в сторону. Виктор не видел его лица. «Ты не сможешь. Об этом узнают остальные». Голос демона был крепок и громок. «Не узнают!» — Киаль боевито взмахнул лошадиной ногой. «После твоей смерти они передерутся друг с другом. Твои друзья с твоими недругами. А я их обману. Хе-хе-хе! А на твое место уже есть кандидат. Русет Крикун. Помнишь его? Демон средней руки, но ему не достался тогда кусок пирога. А ведь он помнит мою доброту к нему. Помнит. Ничего. Пока поработает вместо тебя, а потом будет видно». «Ты такой же, как и прежде, Киаль!» — прогрохотал Зентел. «Обманщик! Но это значит, что ты не можешь убивать! Можешь помешать мне уйти отсюда, но убивать нет! Кто же убьет меня? Уж не этот ли твой Роуд? Смертный?» Киаль посмотрел на Виктора, оценивающий, так, как это делал Арес. «Не, Роуд еще не может!» — с сожалением ответил бог обмана. «Рановато ему еще!» «Ничего, у меня есть другой кандидат! Эй, кандидат, выходи!» Из двери подсобки вышел Менел, держа обнаженный меч Ролла. Лицо героя кривилось в лошадиной усмешке. Жрец тоненько взвизгнул. «Твоя верная подруга Элиния очень его огорчила», — проникновенно сказал Киаль Зентелу. «Ну, прям даже расстроила. Нужно чаще менять подруг, приятель, особенно таких. Чаще меняй подруг, запомни это. Может пригодиться. Ну, у тебя есть еще пару минут. Глядишь, и схитришься кого-то поменять». Виктор сделал шаг к стене, подхватил жреца под мышки и потащил его прочь к выходу. Оставаться в комнате в эпицентре боя было очень неразумно. Манел и Киаль справятся сами. Первоначально план предполагал, что Зентел будет убивать Арес, но небольшие изменения пошли даже только на пользу. Антипов с трудом вытащил тучное тело и бросил жреца на пол, пока Пестер закрывал дверь. «Что будет?» «Что будет со мной?» — бормотал Терсат, шаря руками по полу, будто пытаясь отыскать невидимую опору, которая спасет его. «Как же так?» «Ничего не будет», — буркнул Виктор. «Чего разлегся? Вставай! Станешь новым верховным жрецом у этого, как его? Русета. Если будешь себя хорошо вести». «А? Что? Верховным жрецом? Я?» Терсат поднял голову. Осмысленность возвращалась в его взор. «Да, ты, только без глупостей. Всякие там заговоры, шмаговоры.